строя стоим у входа. Заходит недовольно. Спокойно, парни, не гоним, все под контролем. За спиной воля, нет смысла, какая в этом доля. Поговорить не помешает, можно сделать больно. Внутри высота, стакан из аппарата с кофе. Выдвигаемся, не залипай, залип назло всем. Очнувшись в углу возле круглого столика, кипишует народ под камеры у входика. С того момента память помахала ручкой, ослепляя мозг обрывками, меня мучает. Понедельник, кровать, дома болит голова. Вторник, 11, начинается сказка. Звонок в домофон, здрасте, витамина можно. Сижу, свожу трек, не могли зайти позже. Кто там в глазок разглядеть было сложно. Решила высунуть головешку осторожно. Ведь и догадываешься, по какому поводу. Сухие кроссовки есть, и одевай в ту сторону. Окружили вокруг дом, как вороны. Посадили в машину вперед в логово. Забрали, не объяснили, ничего не сказали. Угрожали, сдадите любого с потрохами. Утро вечером, мир большой, земля круглая. Придет время, спуститесь в мир запутанный. Мы забрали, не объяснили, ничего не сказали. Угрожали, сдадите любого с потрохами. Утро вечером, мир большой, земля круглая. Придет время, спуститесь в мир запутанный. Я помню тот день, и две машины серые пришли скручивать, походу сучили смелые. Они вели себя, как сами этого хотели. Хотя больше слов, чем на деле времени. Открыл дверь мне вслед вопрос Сергей. Да он самый, а что случилось, парни? Ту ночь не забыл, руки в наручники закрыл. Стопэ войны, я курточку свою дома забыл. В квартире так страховка, на всякий случай. Фотографии суют, этот невиновен, слушай. Все равно едем к нему, не забудьте паспорт. Отпустите, я не побегу, это не в кассу. Около дома Вити раскидали по машинам. На ходу допрос устроили, зашуршали шины. Все, ты попал, в кабинете вас пизданем. Говорите или берите на себя все вдвоем. Привезли, вывели, завели в свою контору. У нас здоровья хватит набить вам голову. Кабинет на ключ и сами смотрят фильм «Бумер». Дайте телефоны и в коридор, ну че покурим? Подпишите это, подпишите то, тебя в трюм. Я уже все сказал, как есть, давай подпишу. Следователь вышел в кабинет, заходит батя. Сердце упало в трусы, вы только представьте. Забрали, не объяснили, ничего не сказали. Угрожали, сдадите любого с потрохами. Утро вечером, мир большой, земля круглая. Придет время, спуститесь в мир запутанный. Забрали, не объяснили, ничего не сказали. Угрожали, сдадите любого с потрохами. Утро вечером, мир большой, земля круглая. Придет время, спуститесь в мир запутанный.